Глава третья. «Так вы, двое придурков, которым ничего нельзя поручить, чтобы шли в гостевой домик и сидели там тихо, не высовывались и не подавали голос. А ты что будешь делать? Развлекаться с этой малышкой?» «Валера, я сказал, закрыть рот и быстро свалить отсюда, живо!» Мужчина злился, нервно расхаживал по прихожей в длинном халате, поглядывал в сторону гостиной. Елизавета попыталась повернуться, но в виске кольнула болью. Поморщилась, приоткрыла глаза. Картинка немного кружилась, совсем чуть-чуть. Но когда все встало на место, девушка увидела белый потолок и большую люстру с шестью рожками и плафонами в форме лилий. «Ох, да что же это такое?» Ветрова схватилась за голову, нащупала шишку справа. А когда снова открыла глаза, от испуга вскрикнула. «Лиза, Лизочка, все в порядке. Все хорошо, это я. Все нормально, не бойся и не кричи. Только не кричи и не волнуйся». Первая волна паники схлынула. Но Лиза так и не знала, что сказать. Шок и 10-секундный ступор. Мужчина, чей голос показался ей знакомым, аккуратно сел на край дивана, поправил расстегнутый ворот темно-синей рубашки и шейный платок. Светлые редкие волосы были зачесаны назад. Большая залысина блестела. «Кирилл Юрьевич, что вы здесь делаете?» «Да-да, это был тот самый якобы богатый любовник, у которого Ветрова хотела попросить денег за свой выкуп. А может, это галлюцинация?» Лиза попятилась назад. Попыталась сесть. Это удалось. Диван был угловым и широким. Держась за голову, облизнула губы, во рту было сухо. «Живу я здесь, живу. Это мой дом. Извини, что так вышло, что ты упала и ударилась. Это моя вина и тех двух идиотов». «Живёте? А я что здесь делаю?» Мозг начинал соображать, но туго. Совсем туго. «А ты у меня в гостях». «В гостях? Но я... я ничего не понимаю». «Я сейчас все объясню. Позволь мне зажечь свечи и растопить камин. Все уже готово, я давно тебя жду». Кирилл Юрьевич шустро, несмотря на лишний вес, метнулся куда-то в сторону. Начал суетиться, а Лиза, одернув короткое платье, наконец смогла оглядеться по сторонам. Она была в гостиной загородного дома, окружённая пафосной роскошью. Люстру Лиза уже оценила. Пришел черед, открыв рот, рассматривать остальную красоту. Огромный кожаный угловой диван, кресло, секретер и сервант темного дерева. Несколько картин на стенах. Какие-то пейзажи, вазоны с цветами, натертый до блеска паркетный пол. Но самым монументальным сооружением был огромный камин, около которого возился мужчина, а над ним висел портрет самого Кирилла Юрьевича в классическом стиле, с маленькой лохматой собачкой в руках. Хозяин дома обернулся, подмигнул. Лиза посмотрела на него, потом на портрет. Сходство было стопроцентное. На нем даже был тот же шелковый халат с восточным золотым узором. Под ним рубашка и шейный платок. Что она здесь делает? А может, это все сон? Или это так быстро материализовались мысли о назойливом поклоннике, что он так быстро появился, выскочив как джин из бутылки? «Как ты себя чувствуешь? Может быть, водички, шампанского, вина? У меня есть все. Пить хотелось, но снова напиться планов не было. Воды, если можно. Владелец дома вышел. А в том, что это был дом Кирилла Юрьевича, сомневаться не приходилось. Портрет хозяина об этом кричал. Лиза спустила ноги на пол и тут же была облаяна каким-то существом. «Да твою же мать! Господи, так умереть можно! Фу, пошла вон!» А вот и псина с портрета. Хорошо, что там был не доберман или ротвейлер, и господин Семенихин любит мелкие породы. Лиза лихорадочно соображала. Голова, если ею не вертеть, не болела. Но напрягало то, что девушка была без обуви, без пальто и сумочки. Это значит, что ее кто-то бережно раздел и уложил. И этим кто-то был хозяин дома. Какая мерзость. Тихо, тихо. Принцесса, не ругайся, у нас гости. Не ругайся, моя девочка. Вот, Лизочка, ваша вода. Ветрова проскрипела зубами. Лиза терпеть не могла, когда ее имя склоняли в уменьшительно-ласкательной форме. Лизочка, Лизунечка, Лизаветочка или что-то в этом духе. Лиза возмущалась, обижалась, когда ее так называли, и дала всем обещание в 10 лет, что как только получит паспорт, сменит имя. Не сменила. И зря. Пить воду не стала, лишь взяла стакан в руки, подозрительно рассматривая мужчину перед собой. Кирилл Юрьевич взял на руки собаку. Шавка перестала тявкать, высунула розовый язык. «Так что я здесь делаю, Кирилл Юрьевич?» «Можно просто Кирилл. Мы же давно об этом договорились». Да, они договорились. Лиза помнила, а еще помнила, что очень доходчиво сказала этому человеку, что между ними ничего никогда не может быть, чтобы он прекратил свои настойчивые ухаживания, присылать ей через день букеты, конфеты и дорогие подарки, которые приходилось возвращать, а еще чтобы перестал искать с ней встреч. Родители, с которыми жила младшая из дочерей Ветровых, сначала радовались подношениям, потом удивлялись, а потом напряглись. Толком Лиза ничего не рассказывала, так что им оставалось только догадываться, что там происходит на личном фронте их чада. «Так что я здесь делаю?» Вопрос повторился. Лиза чувствовала себя попугаем, говорящим, но не очень умным. «Прости, что пришлось прибегнуть к таким экстравагантным мерам, чтобы пригласить тебя в гости». «Экстравагантным? Вы похитили меня. Точнее, эти два тупых качка. Они напугали до полусмерти. Да меня чуть удар не хватил». Лиза повысила голос, а противная шавка на руках Семеникина начала снова тявкать. «Тихо. Принцесса не любит, когда повышают голос». «Он вообще нормальный?» Лиза замолчала, не понимая, перед ней дурак или маньяк. «Если втрое, то дела плохи, но с дураком тоже не сладко придётся». Вообще, Кирилл Юрьевич Семенихин был местным богачом, и это не шутка. В пригороде у него был заводик по производству сухариков, крекеров и чипсов. Семенихина так и звали — король сухарей. У мужика в 40 лет было все отлично с финансами, но не с головой. «Хорошо, так зачем я здесь появилась, да еще таким экстравагантным способом?» Кричать Лиза не стала. Кто знает, как эта псина может отреагировать. «Сюрприз». «Сюрприз?» «Да, пойдем, пойдем, Лизонька, я все покажу, пойдем». Не любила Ветрова сюрпризов, но встала, отказавшись от предложенной руки, и пошла за мужчиной. Голова не кружилась, но немного болела. Шли недолго, через белоснежный холл с золотыми вензелями и античными колоннами, по коридору в другое помещение, которое оказалось столовой, с сервированным на две персоны всевозможными закусками и салатами столом, в середине которого стоял огромный, штук 100, букет алых роз. А вот и мой сюрприз красивой девушки. С днем рождения. На улице еще будет салют. Но и это еще не все. «День рождения был вчера», — сказала чуть слышно. Голос осип от шока. «Да, но ты не отвечала на звонки. Давно уже не отвечаешь. А я к тебе с чистым сердцем, с серьёзными намерениями, с самыми серьезными. И как себя вести с больным человеком? А что Семенихин болен, это точно». Лиза осмотрела помещение. Здесь была та же пафосная, режущая глаз роскошь, как и везде. А когда она увидела свой портрет на мольберте в углу, потеряла дар речи. Девушка на холсте была полуобнажена, лежала на кушетке, закинув руку над головой, обнажая грудь. Промежности бедра прикрывал кусок ткани. Но привлекала внимание не грудь, а огромный камень в форме сердца на шее. «Титаник? Рисунок Джека? Голая роз с сердцем океана на груди? Надо бежать. Титаник идет ко дну. Мысль стучала в голове молотком, а паника нарастала. Неизвестно, что хуже — быть куклой в руках малознакомого человека или чтобы над ней надругались Сёма и Валера.